Лакаонские города, Листру и Дербию, и там Павел и Варнава продолжали проповедовать во имя Господа Иисуса Христа. Их методом действий было прежде всего найти местную синагогу или синагоги и там свидетельствовать о их вере во Христа. Если или когда возникала оппозиция, они находили место вне синагоги, где язычники могли слышать истину об Иисусе Христе. Язычники более охотно слушали и принимали весть. Вероятно, великий поворотный пункт в служении произошел в Антиохии Писидийской, отличая его от Антиохии Сирийской, откуда они отправились на свое первое миссионерское путешествие, где Павел провозгласил: «Мы обращаемся к язычникам». Несмотря на это, однако, когда они оставили Антиохию, они направились и прибыли в Иконию, где они сначала посетили синагогу. Иудеи и язычники приняли Слово Божие. Но когда восстала оппозиция, Павел и Варнава должны были отправиться в Листру и Дервию. Читая библейское повествование о их прибытии в Листру и Дервию, мы встречаем удивительные обстоятельства. Здесь не упоминается никакой синагоги. Это наводит на мысль, что в этих двух ликаонских городах не проживали иудеи. Между прочим, Икония была столицей этих городов. Но Павел и Варнава должны были встретиться с оппозицией, преследованием здесь тоже. Это пришло от языческого суеверия и мифологии. Это была оппозиция, что можно назвать грубых и невинных людей. От преследования религиозными вождями теперь апостол получает оппозицию от широкого спектра тех, кто поклоняется странным богам. Один автор объясняет путешествие апостола и спутника Варнавы следующими словами. Таким образом, Евангелие в личности апостола Павла последовательно сталкивается с враждующими силами, с волшебниками и философами, жестокими магистраторами и ложными божествами. Теперь это раввинские учителя синагог, теперь служащие прозелиты из греков, которые противятся или убеждают. Имеется искреннее исследование римского сотника, теперь дикий фанатизм грубой доверчивости, о чем выступает апостол смелым и объединяющим красноречием. Действительно, это первое миссионерское путешествие было преисполнено удивительной духовной благословений и жестокой оппозицией. Евангелие неизбежно сталкивается с умами, интеллектами, желаниями, действиями мужчин и женщин, которые без Христа и с Бога. Осуждение греха будет требовать умы и сердца некоторых, пока они не возопьют: «Что мне делать, чтобы спастись?» И тогда с радостью весь спасение через кровь и жертву Христа на Голгофе становится действующей, так что человек становится новым творением во Христе Иисусе. С другой стороны, отвержение вести Евангелия часто причиняет отвергающему Слово Божие стать тем, кто открыто противится проповедующим искуплению во Христе Иисусе. Это определенно были переживания Павла и Варнавы. Древние люди обычно верили, что боги время от времени посещали землю в образе человека. Мы читаем из Ветхого Завета, что ангел Господень явился Аврааму в сопровождении двух ангельских существ в образе человеков. Он также явился Гедеону, как записано в книге Судей, 6 главе, 12 стихе, и Маною, как дано нам в той же книге, в 13 главе, 20 стихе. Листра, как видно из Писаний, была под опекой Зевса, и боги, предполагалось, посещали города под их покровительством. Храм Зевса был выдающимся, и жители были склонны предполагать, что Зевс посетить своих излюбленных людей, когда и если явится возможность для такого посещения. Поэтому это является основой для переживания апостола Павла и Варнавы в Листре. Они проповедовали людям суеверием. Когда они осознали силу Божию, они немедленно предположили, что это было такое посещение или явление Зевса в образе человека. Что привело к этому? Павел встретил человека в Листре, который был хромым от рождения, подобно Петру, который повелел инвалиду встать на свои ноги. Апостол Павел видел серьезность, с которой бессильный человек слушал его слова. Таким образом, Павел произнес слова: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Таким образом, действительность, сила Евангелия дала веру через это чудо. Ранней церкви было дано это отличие, даже как Господь Иисус Христос исцелял больных и даже воскрешал из мертвых. Результат был мгновенный и демонстративный. Суеверные люди подумали или поверили, что это был пример вмешательства богов ради этого бессильного человека. Произошло волнение. Крики удивления наполнили воздух. Благоговение было видно в восклицаниях, удивления и действиях, когда они приступили к Павлу и Варнаве, чтобы поклониться. С детства они были научены, что боги обладают чрезвычайной силой, требуя от них поклонения. Теперь, когда они увидели чудо, они предположили, что два мужа, стоящие перед ними, были действительно шедшие вниз боги. Павла красноречивого, повелевшего человеку встать, было немедленно дано имя одного из богов — Ермий. Варнава, который, очевидно, был молчаливый и недемонстративный, свидетель чуда, дали имя Зевса. Ермий был богом красноречия, хотя Зевс был богом необыкновенной силы и власти в умах людей в городе Листре. Один толкователь заметил: Варнава отождествлен с отцом богов и людей, казался им олицетворением умеренной благотворительности и предусмотрительной заботы. Тогда как Павел показался им как тот, кто имеет больше атрибутов, даже носящий благодеяние в своей руке. Маленький город скоро узнал, что происходит в нем. Храм Зевса был для жителей Листры важным местом для поклонения Богу, именем которого он был назван. И жрец или жрецы в храме немедленно осознали удивительное чудо, которое произошло. Несомненно, они слышали о Павле, его вести и как люди реагировали на провозглашаемую весть. Чудо не было совершено в первый день, когда он и Варнава пришли в город. Жрец Зевса, возможно, чтобы компенсировать действие и силу свидетельства апостола, провозгласил, что им нужно поклоняться как богам. Деяния святых апостолов, 14 главе 13 стихе читаем: «Жрец же Зевса, находящегося перед их городом, приведший к воротам волов и принесший венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Это, несомненно, было вблизи храма, посвященному их богу Зевсу. В этом новом переживании свидетельства о боге Павел и Варнава должны действовать быстро и решительно, что они и принялись сделать. Аминь».